Изба встретила их затхлую смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи, та была свеже натоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверное, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, едва не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, рыбак заглянул за полосатую рогушку, которой был занавешен проход в другую половину избы. Там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух. Сейчас должно было решиться самое для них главное. — Вы одни тут? — твердым голосом спросил рыбак, стоя в проходе. — Ну, отец где? — Так нету. — А мать? Мамка у дядьки Емельяна молотит, на хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едоков, она одна. Ого, как ты разбираешься. А там что, едоки спят? Ладно, пусть спят, тише, сказал рыбак. Ты чем кормить нас найдешь? А бульбочку мамка утром варила, охотно отозвался детский голос. Тотчас по полу там затопали босые пятки, и из-за занавески выглянула девочка лет 10 со всклокоченными волосами на голове в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась, а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к восковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу. Под окном стоял непокрытый стол. Возле него была скамья с глиняной миской. Девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловаты и не очень ловки, но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям, вынула из посудника нож, повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами, потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами, наверное, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей. «Ну, давай, подрубаем», — подался к столу рыбак. Сотников еще не отогрелся. Намерзшееся его тело содрогалось в ознобе, но от картошки на столе струился легкий, удивительно ароматный порог, и Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу, так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подгоревшую картофелину и привалился спиной к побеленной бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, теребя край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз. «А хлеба что, нет?» — спросил рыбак. «Так вчера Леник все съел, как мамку ждали». Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную у старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала, отнесла за перегородку и снова вернулась к печи. «И давно мать молотит?» — спросил рыбак. «Вот позавчера, она еще неделю молотить будет». — Понятно. Ты старшая? — Ага, я большая. Катя с Леником малые, а мне уж 9. — Много. А немцев у вас нету? — Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас подсвинка рябова забрали, на машине увезли. Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. Минут 5 тот бил его так, что казалось, вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля. Он только выпил полкружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось. Болезненно-сладостная истома убаюкивала. Он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса рыбака и девочки. «А мать твою как звать?» — хрустя огурцом спрашивал рыбак. «Демчиха». «А, значит, ваш папка Демьян. Ну, а еще Авгинья мамку зовут». Было слышно, как рыбак заскрипел скамьей, наверное, потянулся за новой картофельной. Под столом загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк, но затем прозвучал вкрадчивый, с лукавым любопытством голос девочки. «Дядя, а вы партизаны? А тебе зачем знать? Пацанка еще. А вот и знаю, что партизаны. Знаешь, так помолчи. А того дядю, наверное, ранили, да? Ранили или нет, о том не гу-гу, поняла?» Девочка промолчала, разговор на минуту затих. «Я за мамкой сбегаю, хорошо? Сиди и не рыпайся, а то еще накличешь какую холеру». «Холера на них! Люди мы или скотина?» «Были люди, но это уже не настоящие. Это голоса из прошлого».